Глава 15. Ударяя, как молния, волшебный гром убивал ласок, очищая горы. Груды больших пальцев побежденных были выше головы высокого человека. Затем пришло известие о чужеземцах. Бросился в битву вождь Темучин. Подняв мечи и натянув луки, его бесстрашная армия шла убивать вторгшихся чужаков из песни о Темучине. Язон Динальд, натянув поводья, осадил Маропа на гребне холма и принялся высматривать тропу между огромными валунами. Влажный холодный ветер бил ему в лицо и трепал волосы. Небо от края до края было затянуто темными облаками, а далеко внизу виднелся покрытый белыми клочьями пены океан. Разглядев, наконец, дорогу, Язон тронул Маропа. Тропа была старая и изрядно побитая, но воздушная разведка показала, что это единственный проход к океану в тысячекилометровой горной гряде. Спустившись, он сразу почувствовал, что здесь намного теплее, чем наверху. Но после сухого плоскогорья влажный климат побережья неприятно раздражал. Тропа вывела к бухте, окруженной со всех сторон скалами, полоска серого песка между ними и водой заменяла пляж. У берега покачивались на волнах две лодки. Рядом на песке возвышалось несколько матерчатых навесов желтого цвета, в глубине бухты стояло на якоре двухмачтовое судно с дымящейся трубой и спущенными парусами. Язона заметили, от кучки людей на берегу отделился высокий человек и направился в его сторону. Язон остановил Маропа и спешился. — Отличный ты себе наряд придумал, Рес, — заметил он, пожимая подошедшему руку. — Не хуже твоего. Пирянин пробежал пальцами по пурпурному серебристым отливом нагруднику. — В этом нагруднике, в высоких замшевых сапогах и шлеме с золотым наконечником, он выглядел очень внушительно. Именно так и представлял себе Язон богатого торговца из замха. Из твоих сообщений я понял, что ты неплохо устроился в низине. Для этого пришлось немало потрудиться. У них там аграрное общество, и все население поделено на касты. Правят торговцы и военная аристократия. Им помогают жрецы, небольшая прослойка, необходимая для успокоения крестьян. Проникнуть в среду торговцев было очень трудно, но мне удалось это сделать. Теперь операции даже окупают себя. У меня большая торговля в Камаре, самом северном порту Амха. Хочешь вина? И мясо, тащи, все самое лучшее. Они прошли под навес, где стоял большой стол, уставленный блюдами с дымящимся мясом и бутылками с вином. Рес взял одну бутылку, зеленую, с длинным горлышком, и протянул Язону. Попробуй. Очень хорошее вино, шестилетней выдержки. Сейчас я открою. Не беспокойся. Язон отбил горлышко о край стола и, отпив немного, вытер рот рукавом. — Ты не забыл, что я варвар? Это убедит твою охрану в моей неотесанности. — У тебя появились отвратительные привычки. Рес вытер разбитое горлышко и разлил золотистое вино по кубкам. Язон набросился на мясо. — Темучин идет сюда со своей армией. — Не со всей. Большая часть племен отправилась по домам после победы над ласками. Но прежде все вожди поклялись в верности Темучину и обещали явиться по первому его зову. Услышав о вашем прибытии, он созвал ближайшие племена и двинулся в поход. Сейчас они на расстоянии дневного перехода отсюда. Но Керк разбил лагерь как раз на их пути, и сегодня вечером произойдет встреча. Я приехал убедиться, что все в порядке. — Ну как? Одобряешь то, что увидел? — Почти все. Держи своих парней поблизости, но не на виду. Пусть некоторые развалятся на песке, а остальные спрячутся под навесами. Ты захватил товары, о которых мы говорили? — Конечно. Ножи, железные наконечники для стрел, котлы и многое другое. Еще есть сахар, соль, некоторые пряности. Они смогут получить все, что им понадобится. Будем надеяться. Язон печально посмотрел на пустую бутылку и отбросил ее. Хочешь еще? Да, но не возьму. Никакого контакта с врагом. Я направляюсь обратно в лагерь, чтобы быть там к приходу Тимучина. Мы переманим на свою сторону все племена, начнем мирную торговлю и скинем вождя. Держи бутылку на льду к моему возвращению. На плато по-прежнему бушевал ветер и шел снег. Темное небо низко нависало над головой. К вечеру Язон добрался до лагеря пирян и увидел, что они собираются выступать. «Ты вовремя приехал!» Керк вышел ему навстречу. «С катера сообщили, что после полудня Тимучин свернул к берегу и направляется к вратам ада. Очевидно, он там останется на ночь». «Я никогда не думал, что он религиозен». «Я тоже. Но он хороший вождь и знает, что нужно его людям. Это ущелье их единственное священное место». Считается, что там открывается дорога в преисподнюю. Вероятно, Тимучин хочет принести там жертву. Какая нам разница, где с ним встретиться? Это место не хуже любого другого. День клонился к вечеру, и небо нависало все ниже. Ветер взметал снежные вихри, снег набивался в складки одежды, засыпая моропов и всадников. Когда они подъехали к лагерю Тимучина? Уже совсем стемнело. Пиряне сразу направились к камачу вождя, со всех сторон раздавались приветствия в их адрес. Керк с Язоном спешились и прошли мимо стражи в камач. В шатре все удивленно обернулись при их появлении. Тимучин грозно спросил: «Кто вы такие, что осмеливаетесь являться к Тимучину без приглашений?» — А кто ты такой, что запрещаешь Керку, вождю пирян, покорителю глубокого ущелья, присутствовать на собрании? Схватка началась, все это поняли, и в шатре наступила тишина, нарушаемая лишь шумом ветра и скрипом снега за стенами камачи. Тимучину первому удалось объединить под своими знаменами все племена равнин. Однако он правил без общего согласия. Многим вождям не нравились его строгие приказы, и они предпочли бы другого правителя, а еще лучше вообще никакого. Все следили за стычкой с напряженным вниманием. — Ты хорошо сражался в ущелье, — сказал Тимучин. — Вы все хорошо сражались, и мы приветствуем тебя. — А теперь можешь удалиться. — Сегодняшний совет тебя не касается. — Почему? — с холодным спокойствием поинтересовался Керк, усаживаясь на шкуры. — Что это вы стараетесь скрыть? — Ты обвиняешь меня? — Тимучин побелел от гнева и схватился за рукоять меча. — Я никого не обвиняю, — Керк широко зевнул. — Мне кажется, ты сам обвиняешь себя. Ты созываешь совет и не разрешаешь мне присутствовать на нем. Готов ударить, лишь бы не сказать правду. Я вновь спрашиваю, что вы скрываете от меня? Это незначительное дело. Несколько жителей низин высадились на нашем берегу, мы уничтожим их. Зачем? Они безвредные торговцы. — возразил Керк. — Зачем? От гнева Тимучин не мог усидеть на месте. Он вскочил и принялся расхаживать по камачу. — Разве ты никогда не слышал песню свободных людей? Даже чаще, чем ты. Песня призывает уничтожать здания, которые могут стать ловушками для нас. Но разве есть здания, которые надо уничтожать? — Нет, но они будут... «Раз жители низин поставили свои навесы...» Тимучин запнулся, но справился со своим гневом и продолжал. «Эти торговцы, подобные острию меча, которые наносят лишь царапину, сегодня они поставили навесы и торгуют. Завтра явятся с большими навесами, а потом построят здание, чтобы лучше шла торговля. Сначала острие, потом весь клинок. Они должны быть уничтожены. Тимучин говорил абсолютную правду, и сейчас было очень важно, чтобы остальные вожди не успели этого понять. Керк молчал, и Изон решил вмешаться. «Песня свободных людей всегда будет нашей путеводной звездой. Она говорит нам, почему ты здесь, жонглер?» Резким голосом спросил Тимучин. «Я не вижу других здесь жонглеров или воинов. Уходи!» Изон хотел возразить, но крыть было нечем. Тимучин опять оказался прав. «Изон, прикуси свой длинный язык», — подумал он и, кланяясь вождю, шепнул Керку. «Я буду рядом. Придется слушать по дентофону. Постараюсь помочь советам». Керк, не поворачивая головы, пробурчал в ответ что-то неразборчивое. «Плохо». Изон надеялся присутствовать при раскрытии карт. Когда он вышел из Камача, один стражник приставил ему к груди копье, а другой схватил за руку. Изон изумленно посмотрел на них. «Что все это значит?» Ударив охранника ногой в пах, он попытался вырваться, и в этот момент сзади ему набросили на горло веревку и сильно затянули.